Потому Фистандантивус и не заметил, что каждое его слово беззвучно повторяется, потому и не расслышал лихорадочного шепота своей мнимой жертвы. А когда он наконец сообразил, что в тайной лаборатории происходит не совсем то, что предполагалось, магическое заклинание было уже закончено, и старый маг ждал, когда в его дряхлое тело хлынет чужая жизнь, чтобы согреть своим теплом его древние кости. Но ничего не случилось. Опешив, Фистандантивус открыл глаза. Не в силах скрыть удивление, он уставился на молодого мага в черном плаще, который лежал перед ним на холодной каменной глыбе. И вдруг Фистандантивус, издав какое-то невнятное восклицание, в ужасе отшатнулся. «Я вижу, ты наконец-то узнал меня», — сказал Рейстлин и сел. Одной рукой он оперся о каменную плиту, а вторая скользнула в потайной кармашек черной мантии. «Телу надоело ждать тебя в будущем». Фистандантивус ничего не ответил. Взгляд его, метнувшись из-под насупленных бровей к карману на мантии Рейстлина, словно пытался проникнуть сквозь плотную ткань. Впрочем, старый маг довольно скоро справился со своим волнением. «Неужели тебя послал сюда Парселиан, юный волшебник?» — спросил он с издевкой, однако не отвел взгляда от кармана Рейстлина. Рейстлин проворно соскочил на пол. Свободной рукой он откинул на спину черный капюшон плаща, давая Фистандантивусу возможность увидеть свое подлинное лицо, а не ту простодушную маску, которую он старательно носил на протяжении нескольких месяцев. «Я сам перенесся сюда. Теперь я хозяин башни высшего волшебства». «Этого не может быть!» — прорычал старик. Рейстлин улыбнулся одними губами, однако глаза его остались холодны. Блестящие, словно стекло, они отражали старого мага, не позволяя ему проникнуть вглубь его души. «Ты так думал, Фистандантивус, но ты ошибся. Ты недооценил меня. Во время испытания, в обмен на спасение от огненного шара, ты отнял у меня часть жизненной силы. Ты заставил меня жить в разбитом и жалком теле, испытывая постоянные мучения, и обрек меня на зависимость от моего брата. Ты научил меня пользоваться глазом дракона и сохранил мне жизнь, когда я чуть было не скончался на пороге большой палантасской библиотеки. Во время войн копья ты помог мне низвергнуть владычицу тьмы обратно в бездну, где она больше не представляла опасности ни для мира, ни для тебя самого. Затем, пожив в своем времени и набравшись сил, ты вознамерился перенестись в будущее и завладеть моим телом. Ты хотел стать мной». Рейстлин заметил, что Фистандантивус прищурился и на всякий случай крепче сжал в руке предмет, который прятал в кармане. Старый маг, однако, довольно мягко произнес. «Все это верно, но как ты собираешься исправить дело? Убить меня?» «Нет», — тихо ответил Рейстлин. «Я собираюсь стать тобой». «Глупец!» — Фистандантивус сухо рассмеялся и поднес скрюченные пальцы к рубиновому амулету. «Для этого тебе придется испробовать красный камень на мне, а он защищен от любой магии такими могущественными заклятиями, что ты даже не можешь вообразить их подлинной силы, ничтожный колдун!» Его голос осекся, когда Рейстлин наконец вынул из кармана то, что прятал там от глаз Фистандантивуса. В руке его лежал точно такой же рубиновый амулет. «Защищен от любой магии, но не от ловких рук уличного фокусника», — сказал молодой маг и осклабился. «Он не защищен от хитрости балаганного трюкача». Рейстлин увидел, как соперник его побледнел. Взгляд Фистандантивуса метнулся к толстой золотой цепи, которую он сжимал в руке. Теперь, когда наваждение рассеялось, старик понял, что ладонь его пуста. Оглушительный треск расколол тишину. Каменный пол под Рейстлином качнулся, и молодой маг, не удержавшись на ногах, упал на колени. Фундамент лаборатории треснул, и сквозь хаос звуков прорвался голос Фистандантивуса, призывавшего в мир какое-то чудовище. Узнав заклинание, Рейстлин быстро оградился защитным заговором, чтобы оттянуть время и дать себе возможность воспользоваться собственной магией. Повернув голову, он увидел, как из широкой трещины в полу вырвалось огромное мощное тело. Жуткий облик чудовища был знаком ему по кошмарным видениям. «Хватай его, ну же!» — завизжал Фистандантивус и указал на Рейстлина скрюченным, точно птичий коготь, пальцем. Вызванное им чудовище ринулось к Рейстлину с намерением обвить его своим могучим гибким телом и утащить в расколовшую пол трещину. Страх охватил Рейстлина, как только он понял, что чудовище из иного мира пробует на нем свою магическую силу. Поле защитного заклинания трещало под его яростной атакой. Еще немного, и тварь сожрет его душу, а вслед за тем проглотит и тело. Полное самообладание. Годы упорного учения, построенного на суровой аскезе и самодисциплине, не пропали даром. Рейстлин почти мгновенно вспомнил нужное ему заклинание. Как только он приступил к чтению магической формулы, к нему сразу же вернулась уверенность. Призрачная тварь заколебалась. Фистандантивус в ярости вновь велел чудовищу напасть на противника. Рейстлин приказал твари остановиться. Призрак смерил обоих магов мрачным взглядом, налитых кровью глаз. Его тело свивалось в тугие кольца и распускалось вновь, да и весь его облик то и дело зыбко менялся. Оба соперника удерживали надежный контроль над тварью и при этом не спускали друг с друга глаз, дожидаясь, кто первым моргнет, у кого первого дрогнут губы или шевельнется палец. Сейчас любое проявление слабости могло оказаться гибельным. Но ни один из магов не шелохнулся, словно они вовсе потеряли способность двигаться. Рейстлин был выносливее, зато Фистендантиус черпал свою силу из тайных источников. Он мог призвать и призывал себе на помощь незримые силы, которые поддерживали его в решительный момент. Первым не выдержало чудовище. Очутившись между двух огней, между двух сил, толкавших его в разные стороны, оно не могло больше противостоять раздиравшему его напряжению. С пронзительным воем тварь разлетелась в клочья и растаяла в ослепительной вспышке. Сила взрыва была такова, что оба мага отлетели к противоположным стенам лаборатории. Отвратительное зловоние наполнило помещение, и сверху, словно алмазный дождь, хлынули осколки стекла. Стены и мебель почернели от копоти. То тут, то там вспыхивали маленькие разноцветные огоньки, освещая разгромленную лабораторию призрачным колеблющимся светом. Рейстлин первым поднялся на ноги и отер рукавом сочившуюся из пореза на лбу кровь. Его противник не был так проворен, хотя оба знали, поражение чревато скорой и страшной гибелью. В неверном свете огней оба мага мрачно уставились друг на друга. «Вот до чего у нас дошло», — прохрипел Фистендантиус. «А ведь ты мог позволить мне довести дело до конца, и сам бы тогда зажил спокойной и беспечной жизнью. Я готов был избавить тебя от медленного дряхления, слабости и прочих неудобств, которые несет с собой преклонный возраст. Почему ты так спешишь навстречу собственной гибели?» «Ты сам знаешь ответ», — тяжело выдохнул Рейстлин. Его силы были почти на исходе. Фистендантиус, не сводя с Рейстлина пылающих глаз, медленно кивнул. «Я уже говорил», — пробормотал он. «Мне жаль, что тебе уготовано небытие. Вместе, ты да я, мы могли бы сделать очень многое. Теперь же...» «Жизнь для одного, смерть для другого», — закончил за него Рейстлин. Вытянув вперед руку, молодой маг бережно положил рубиновый амулет на каменную плиту и, услышав, как Фистендантиус бормочет заклинание, поспешил ответить ему собственным заклятием. Битва длилась очень долго, и двое хранителей башни, извлекших это видение из памяти распростертого перед ними черного мага, пребывали теперь в глубокой растерянности. До сих пор действие представало перед ними в мысленных образах Рейстлина, однако внезапно соперники стали настолько близки, что стражи башни видели схватку глазами сразу обоих магов. Фиолетовые молнии с сухим треском срывались у противников с кончиков пальцев, тела под прожженными черными мантиями корчились от боли, вопли ярости заглушали хруст расщепленного дерева и крошащегося камня. Жар волшебного пламени плавил каменные стены, обжигающие ветры терзали соперников с неистовой яростью, огненные шквалы заливали коридоры, а сквозь зияющие провалы в полу являлись из бездны по зову своих повелителей чудовищные призраки. Могучие стихии до основания сотрясали мрачный замок Фистендантиуса, так что его крепкие стены начали трескаться и осыпаться. Внезапно один из магов с криком, исполненным ужаса и муки, рухнул на пол, и изо рта его хлынула кровь. Но кто есть кто? Кто пал в этой схватке, а кто уцелел? Как ни старались стражи башни найти ответ, все было тщетно. Между тем победитель сам едва держался на ногах. Некоторое время он собирался с силами, а затем медленно двинулся вперед по изуродованному полу. Его дрожащая рука протянулась к каменной плите и зашарила по ее выщербленной поверхности. Наконец обожженные пальцы нащупали и крепко схватили оправленный в серебро рубин. Затем маг медленно побрел туда, где лежал его поверженный враг. Там, у распростертого тела, он опустился на колени и положил амулет на грудь своей жертвы. Побежденный маг едва дышал и уже не мог говорить, но взгляд его, устремленный на врага из-под черного капюшона, был яснее всяких слов и грозил проклятием столь страшным, что даже стражи башни, сами будучи порождениями преисподней, почувствовали дуновение такого леденящего холода, что их собственное мучительное существование в сравнении с ним было подобно купанию в теплых струях Южного моря. Победитель некоторое время колебался. Разумеется, он без труда прочел и понял невысказанное проклятие в блестящих черных глазах, и душа его в страхе смутилась увиденным. Наконец он решился. Тонкие губы упрямо сжались, и маг силой прижал красный камень к груди побежденного. Тело на полу скорчилось и забилось в мучительной агонии. Пронзительный крик сорвался с губ поверженного мага и захлебнулся в кровавой пене. Кожа жертвы ссыхалась и трескалась, как древний пергамент, в то время как широко раскрытые глаза бессмысленно смотрели в темноту. Понемногу тело на полу превращалось в высохшую мумию. Победитель судорожно вздохнул и повалился рядом со своей жертвой. Он сам был ранен и чрезвычайно слаб, но в руке его сверкал красным огнем волшебный амулет, через который вливалась в него новая жизнь, обещавшая вскоре вернуть ему силы и принести полное выздоровление. В голове мага теснились воспоминания о веках безраздельной власти и необоримого могущества, тысячи заклинаний и магических формул, чудесные и жуткие видения, явленные ему сотни лет назад. Но к этому великому знанию примешивались болезненные воспоминания о брате-близнеце, о слабом, изнуренном недугами теле, о годах жизни, проведенных наедине с тяжкой болью. Две жизни слились в одном теле, и несметное количество странных, несовместимых друг с другом воспоминаний то и дело сшибались в мозгу с такой силой, что маг непрерывно вздрагивал, словно бился в предсмертных конвульсиях, как бился недавно поверженный им враг. Некоторое время победитель пристально разглядывал зажатый в своей руке кроваво-красный камень, после чего прошептал в ужасе. «Кто я?»